9. Ответ на более легкий вопрос. В жизни вашего разума есть одна примечательная особенность. Вы редко приходите в замешательство. Конечно, время от времени вы сталкиваетесь с вопросом вроде «17 умножить на 24 равно…», ответ на который сразу в голову не приходит, но такое случается редко. В нормальном состоянии ваш разум обладает интуитивными чувствами и мнениями почти обо всем, что вам встречается. Люди вам нравятся или не нравятся задолго до того, как вы достаточно о них узнаете. Вы без особых причин доверяете или не доверяете незнакомцам. Вы чувствуете, что дело будет успешным, не вдаваясь в его анализ. Опираясь на данные, которые вы не можете ни объяснить, ни обосновать, вы часто знаете ответы на не вполне понятные вам вопросы, независимо от того, заявляете вы об этом или нет. Подстановка вопросов. Я предлагаю простое объяснение того, как мы генерируем интуитивные мнения по сложным вопросам. Если на сложный вопрос быстро не находится удовлетворительного ответа, система 1 подыскивает более легкий родственный вопрос и отвечает на него. Я называю операцию ответа на один вопрос вместо другого подстановкой. Также я использую следующие термины. Целевой вопрос — это оценка, которую вы намереваетесь дать. Эвристический вопрос — более простой вопрос, на который вы отвечаете вместо целевого. Формальное определение эвристического метода примерно таково. Это простая процедура или установка, помогающая найти адекватный, хотя часто не идеальный ответ на трудные вопросы. Слово «эвристика» происходит от того же корня, что и «эврика». Идея подстановки возникла в нашей самосом работе довольно рано и стала ядром того, что позже превратилось в метод эвристики искажений. Мы спросили себя, как люди умудряются оценивать вероятность, не зная точно, что она из себя представляет. Мы заключили, что эта невозможная задача каким-то образом упрощается, и решили выяснить, как это происходит. Наш ответ был таков. При необходимости вычислить вероятность, люди оценивают нечто другое, однако считают, что оценили непосредственно вероятность. Система 1 часто исполняет этот маневр, сталкиваясь с трудным целевым вопросом, если легко находится ответ на более легкий эвристический вопрос, родственный заданному. Подстановка одного вопроса вместо другого служит хорошей стратегией решения трудных задач. Дьёрдь Пойя включил метод подстановки в свой классический труд «Как решать задачу». Если задачу решить не удается, найдите более легкую родственную задачу, которую вы сможете решить. Эвристические методы Пойя — стратегические процедуры, намеренно реализуемые системой 2. Но эвристические методы, обсуждаемые в этой главе, не выбираются. Они — следствие мысленной дроби, нашего неточного контроля над поиском ответов на вопросы. Мысленная дробь позволяет легко генерировать быстрые ответы на трудные вопросы, не загружая ленивую систему 2 тяжелой работой. Автоматические процессы мысленной дроби и сопоставление интенсивности часто предлагают ряд решений легких вопросов, которые можно предложить и в ответ на целевой вопрос. В некоторых случаях произойдет подстановка, и система 2 примет эвристический ответ. Конечно, система 2 может отвергнуть интуитивный ответ или изменить его, включив туда другую информацию. Однако ленивая система 2 часто следует по пути наименьших усилий и принимает эвристический ответ, не слишком рассматривая, уместен ли он. Вы не растеряетесь, вам не придется напрягаться, и вы можете даже не заметить, что ответили на другой вопрос. Более того, вы можете не понять, что целевой вопрос был трудным, потому что интуитивный ответ легко пришел в голову.